Глава 23. Испытание верности. «Присаживайся». На ее голове красовалась корона из белых цветов в тон белому платью с длинными рукавами. Королева сидела во главе стола, сложив руки на столешнице. Солнечный свет уже почти померк, но ее зеленые глаза все еще блестели. Она опустила взгляд и посмотрела на кресло слева от себя. Кэллон остался стоять, опустив руки по швам. Он был в своем боевом облачении, за спиной висел лук. На руки были надеты наручи. «В этом нет необходимости, я не займу много вашего времени». Заинтригованная, она прищурилась. «Я прошу разрешения покинуть Эденстар». Она медленно наклонилась вперед, ближе к нему. «Что же могло послужить основанием для такой просьбы? Просьбы, с которой ко мне не обращались уже сотни лет?» Он смотрел на нее взглядом твердым, словно сталь. «Ты правда думаешь, что я удовлетворю твою просьбу, не дождавшись объяснений? Кори нужна моя помощь». В ту секунду, когда он произнес ее имя, прекрасное лицо королевы стало мертвенно-бледным. Однако она не выглядела удивленной. «Мне все равно, нуждается ли этот человек в твоей помощи. Ты служишь мне, а не ей. Если она хочет покинуть этот лес, то с катертью дорога. Хотя я и рассчитывала, что это произойдет раньше. Ваше Величество, учитывая всю ситуацию, я понимаю вашу к ней холодность, однако вы должны помнить, что мое отношение к ней сильно отличается от вашего». Она плотно сжала губы. Ее гнев готов был обрести физическую форму, и налетевший ветер растрепал ее длинные волосы. «Но наши обстоятельства одинаковы, твои и мои. То, что мой муж решил посеять свои семена в какой-то человеческой шлюхе, не делает нас с ней одной семьей, как и тебя с ней. Мой ответ — нет. Она может покинуть Эденстар, если пожелает, но не возьмет с собой моего генерала». Генерал Кэллон не шевелился. Его тело было настолько неподвижным, что могло показаться, будто он даже не дышал. «Свободен!» «Да, Ваше Величество». Он отвесил поклон и повернулся, чтобы уйти. Кэллон уже добрался до края платформы, до начала деревянной лестницы, но остановился. Он чувствовал, как ее пристальный взгляд буравит его спину, чувствовал, как поднимается ее гнев, как ветер начинает дуть все сильнее. «Я сказала, ты свободен!» Кэллон развернулся и, вытянув руки по бокам, снова пошел к ней. «Я отдал свою жизнь на благо эльфов Эденстар, как и моя семья. Служа вам, я потерял все, что было мне дорого, и к этому долгу я отношусь с честью. И в качестве платы за мою преданность я прошу удовлетворить мою просьбу». Королева начала барабанить пальцами по столу. «Не пойми меня неправильно, генерал. Твоя служба ценилась на протяжении тысячелетий, и для всех эльфов ты символ силы. Я исполнила бы любое твое желание, но это совсем другое дело. Мой ответ не изменится». Кэллон уставился на нее сверху вниз. Его грудь поднималась и опускалась от частого дыхания, от разочарования, которое он не мог выразить словами. «Ты свободен. Я все равно пойду, Ваше Величество». Пальцы королевы Делвин замерли над столешницей. Казалось, ее пронзительный взгляд пробил его броню. Упершись о стол, она медленно поднялась на ноги. Подол ее платья развивался на ветру. «Ты поворачиваешься ко мне спиной? Ради неё?» «Я никогда не повернусь к вам спиной, Ваше Величество. Моя преданность нерушима, но это то, что я должен сделать». «Почему?» «Потому что она все, что у меня есть». Его ноздри раздулись, дыхание участилось, и в конце концов гнев вырвался наружу. «Служа вам, я потерял Вейлу, я потерял Терниона, я потерял Тибериуса. Теперь она все, что у меня осталось». В глазах королевы не было ни намека на сострадание, только ярость. «Если покинешь Эденстар, то больше сюда не вернешься. Иначе я самолично тебя казню. Подумай хорошенько, Кэллон. Она не стоит твоей жизни». Я решил пройти церемонию духов. Боль от потери моей семьи со временем не стала легче, лишь усилилась. Мое горе было сильнее, чем чувство долга перед Эденстар. Но все изменилось, когда в этом лесу появилась Кора. Она дала мне то, ради чего стоит жить, и я готов за нее умереть. Когда я вернусь в этот лес, делайте то, что должны, потому что если она погибнет, моей жизни все равно конец».